Глава 10. Задумчиво помолчав, словно собираясь с мыслями, Плеск начал. «Ну, вот помнишь, я тебе рассказывал, из-за чего вообще проклятие возникло? Люди вероломно предали нас. Многие из моих собратьев тогда погибли. К тому же люди судили по себе и ждали от драконов предательства. И, видимо, чтобы этого не допустить, они совершили самое страшное кощунство, какое только возможно». Я припомнила его прошлые рассказы, предположила. «Ты вроде про какую-то священную реликвию упоминал. О ней речь?» «О ней самой!» Дракончик энергично закивал. «По нашим преданиям, сначала существовало только море. Даже не совсем море, а единый всемогущий океан. Не было ни суши, ни людей, ни даже нас, драконов. Но стихия смилостивилась, и в ее самых потаенных глубинах засияла жемчужина». «И не просто жемчужина, а великая жемчужина океана! Из ее света и появились когда-то первые драконы. Мой народ же возник куда раньше вашего и даже раньше суши. И пусть дальше мир развивался, становился многообразнее, жизнь драконов мало менялась. Они существовали в спокойствии и умиротворении. Великая жемчужина хранила их, даруя единство с морем». «И неужели люди эту жемчужину уничтожили?» Мне стало не по себе. «Уничтожили!» Плеск еще больше помрачнел. «Жемчужина была величайшей святыней. Драконы даже не имели права к ней приближаться. Она хранилась в запретных глубинах, в храме, созданном для нее морем. Я не знаю, как именно люди смогли добраться до нее. Видимо, с помощью той ужасной разновидности магии, которой некоторые из вас не гнушаются пользоваться. Но факт в том, что жемчужина была расколота на несколько частей. Вот только драконы узнали об этом слишком поздно, когда уже многие были истреблены, и ничего нельзя было сделать. Осколки жемчужины унесло в разные части моря, и никто из моих собратьев не мог к ним приблизиться. Это как кара за то, что не уберегли». Дракончик поник. На несколько минут воцарилась тишина. Я не знала, что сказать. Да и как оправдать преступление, которым и оправдания нет? Плеск хмуро продолжил. «Видимо, люди рассчитывали, что таким образом ослабят нас, и тогда истребить проблемы не составит. Но лишь первые драконы древности были неразрывно с жемчужиной связаны. У следующих же поколений такого не было. Потому и об ее уничтожении узнали не сразу». И ведь по преданию, пока она существует, наша раса будет процветать, а ее уничтожение – это начало исчезновения. И вправду, теперь драконов рождается куда меньше. Постепенно нас совсем не останется, учитывая еще, как проклятие усиливает разрушительную сторону моря. Одна надежда на тебя, понимаешь? Я прерывисто вздохнула. Плеск. Но ведь я могу и не справиться. Дэвин сказал, что магия у меня в зачаточном состоянии. Даже архимаг ее не заметил. Все так на меня надеются, но вдруг... «Нельзя этого вдруг, истинное», — очень серьезно перебил дракончик. «Никак нельзя. Тем более теперь. Мы последние несколько лет не понимали, почему море как-то странно волнуется. Никогда такого не было. А вот буквально сегодня причина выяснилась. Проклятый собрал почти все осколки великой жемчужины». Я ахнула. Видимо, Дэвин это и имел в виду, когда говорил о другом способе избавления от проклятия. «Может и так. Иначе я не понимаю, зачем ему это понадобилось. Но что сейчас у нас там творится? Я как раз вовремя попал на совет драконов. Так там многие высказываются, в том числе, что люди не исправились. Они ищут способ окончательно нас добить. Благо, Великий все же так не думает». И мрачно уточнил. «Пока не думает. Он приказал никаких действий не предпринимать. Да и велика вероятность, что последний оставшийся осколок проклятый не добудет». «Вы Дэвину помешаете?» Я не на шутку испугалась. «Нет, мы не имеем права приближаться к жемчужине. Но удалось выяснить, где последний осколок. Ваш корабль как раз сейчас совсем близко. На дне сплошь подводные скалы с ядовитыми наростами. И в провалах живут такие жуткие твари, что даже мне страшно. Хотя я самый смелый на свете. Так что шансы проклятого добыть осколок ничтожны. А вот погибнуть очень даже. Но вы же сможете, если что, Дэйвена спасти? Плеск замотал головой. Я же сказал, святыня. Мы не сможем приблизиться даже при всем желании. Так что, если твой принц внезапно не одумается, то сегодня ты его видела в последний раз. Погоди, так Дэйвен намерен осуществить это сейчас? Ну да. Разве я не сказал? Он как раз направлял корабль к нужному месту. Это аккурат недалеко от того острова, где вы от шторма спасались. Вот как будто сама судьба к этому месту привела. Может, зря мы опасаемся? И само море благоволит проклятому добыть жемчужину. Он на миг задумался и совершенно обыденно добавил. Принц уже в море, даже не знаю, на какой глубине. Магия-то у него неимоверная. Какое-то время позволит даже под водой дышать. Но вот в остальном... Плеск развел лапками. «Как уж повезет». Схватившись за голову, я кое-как пыталась успокоиться. «Плеск, ну что же делать? Мы же можем что-нибудь сделать». «Ждать», — дракончик покачал головой. «Драконам туда не приблизиться. Тебе и подавно в воду лезть, верная смерть. Вот и остается нам только ждать. Но, честно, шансов выжить у проклятого мало». Пусть он как-то умудрился разыскать и добыть все остальные осколки. Но нет никакой гарантии, что получится и теперь. А я так надеялась, что он скажет хоть что-то успокаивающее. И ведь сделать ничего нельзя. От собственного бессилия хотелось разреветься. В глазах нещадно защипало, я едва взяла себя в руки. Дэйвен справится. Раз смог справиться раньше, то справится и теперь. Все будет хорошо. Нужно просто немного подождать. Плеск, но получается, что жемчужина способна одолеть проклятие? Я попыталась отвлечься. Без понятия. Он и сам выглядел не на шутку озадаченным. Я вообще не знаю, с чего проклятый решил, что это поможет. Хотя нет. Определенная логика тут угадывается. Ведь проклятие появилось именно с уничтожением жемчужины и гибелью множества драконов. Ай, да не знаю я. Вот если выживет твой принц, у него и надо сразу вызнать, что он с помощью жемчужины делать собрался. Не просто же так несколько лет мотался по всему Арендейлу и осколки нашей святыни собирал. Явно же с конкретной целью. И еще кое-что. Взгляд дракончика стал непривычно тяжелым. «Что?» Я еще больше насторожилась. «Если он собирает жемчужину с какой-то гнусной целью, мы затопим ваш корабль. Выживших не будет. Мне сказали тебе это прямо передать. Если принц вернется живым и с осколком, ты обязана выяснить намерение проклятого. А там уж ясно будет». И добавил чуть мягче. «Постарайся понять. Для нас это закон выживания. Проклятие – это медленное увядание нашей расы. А жемчужина может уничтожить всех драконов в одно мгновение. Естественно, мы выберем меньше из двух зол». «Я уверена, никаких подлых намерений у Дэйвена нет», – тихо возразила я. «Наверняка ему ваша святыня нужна исключительно для снятия проклятия». «Вот, скоро и узнаем». Плеск пожал крылышками. Если, конечно, проклятый вообще выживет. К утру станет ясно. Время тянулось мучительно медленно. Я оставалась в своей каюте, а Плеск караулил в море. Прошло часа 4, не меньше, когда дракончик вдруг объявился с воплем. «Вернулся! Ну, то есть не я. Хотя я тоже вернулся, так что по логике...» «Плеск! У меня и так нервы были не в порядке. Что с Дэйвеном?» «Я ж говорю, вернулся он!» От переизбытка эмоций дракончик наворачивал круги под потолком. «И с осколком! Я бы даже зааплодировал, но в таком шоке аж чуть сам не утонул!» «А ты представляешь, какая была бы ирония судьбы? Морскому дракону и утонуть!» Фу, от сердца отлегло. А то я за время ожидания уже столько ужасов успела понапридумывать, что вообще не знаю, как от беспокойства не рехнулась. «Но с Дэйвеном все в порядке?» «Ну как?» Плеск замялся. «Живой. А там уж, может, ваши целители умеют являть невиданные чудеса». «Что ты имеешь в виду?» «Да ранен он сильно. причем явно ядовитым шипом задела. И очень сомневаюсь, что у вас, людей, есть противоядие от такого». «А у драконов?» – с надеждой спросила я. «А нам он на кой?» – фыркнул Плеск. «Мы же не такие дураки, как вы, чтобы лезть куда не надо. Ну, в общем, принц твой смог только обратно до корабля добраться, но сразу на палубе сознание потерял. Его в каюту отнесли. Местные целители уже вовсю суетятся. Но что-то я сомневаюсь, будет ли толк». Час от часу не легче. Только я обрадовалась, что Дэйвен вернулся живым, как теперь еще не факт, что он выживет. «Я должна пойти к нему». Я решительно направилась к двери. «Попрощаться перед смертью? Так он все равно без сознания». «Плеск, пожалуйста, хватит о смерти». Я едва сдерживала панику. «Наверняка что-то можно сделать». «Ну, вот будь у тебя магия по развитию, может, и получилось бы. Ну, а так...» «То есть, теоретически, я все же могу Дэйвену помочь?» Я тут же ухватилась за это. «Только теоретически», — кивнул Плеск. «Вы же с ним связаны. Я же говорил, как две стороны одной медали. А теперь еще вдобавок появились, пусть и крайне слабые, но магические узы этой вашей бестолковой людской церемонии. Хотя толку? Как ты к нему попадешь? Там сейчас и целители, и стража в коридоре караулит. Никто же не знает, что ваш больной на всю голову принц к подводным тварям полез. Все думают, что это кто-то его убить пытался». «Да, просто так меня туда точно не пустят». «Плеск, нам очень нужно туда попасть». Я выразительно смотрела на дракончика. «Ты же говорил, что все можешь». Он страдальчески закатил глаза. «Ну ладно, ладно, доставлю я тебе к нему. Но смысл? Вряд ли ты что-то сделаешь. Да и жить ему осталось лишь пару часов». «На месте разберемся, могу я что-нибудь сделать или нет», — нервно ответила я. «Пойдем». План Плеска был гениален и прост. Созданный дракончиком туман пополз по коридору, усыпляя стражу. Просочился по периметру двери, где наверняка усыпил и целителей. Благо, на меня этот туман не действовал, так что хоть сама не уснула. «У тебя есть полчаса, не больше», — предупредил Плеск. «Я хоть и всемогущий, но магический туман слишком нестабильный, долго не продержится». «Вот и не будем зря терять время». Я поспешила в покое Дэйвена. Спящие целители обнаружились в гостиной, явно заснули за приготовлением какого-то зелья. Дракончик деловито обнюхал колбочки и презрительно фыркнул. «Дилетанты, не от того яда спасать собрались». Сам же Дэйвен обнаружился в спальне. В одних брюках лежал поверх покрывала, бледный, без сознания, и даже казалось, что не дышит. Правый бок по диагонали пересекала внушительная царапина. Вроде бы не такое уж жуткое ранение, но мне стало плохо. Уже от одного вида раненого Дэйвена меня словно в раз покинули силы. Да что же это со мной такое? Не думала, что можно настолько бояться практически за чужого человека. Кое-как, взяв себя в руки, я подошла к кровати, над которой кружил Плеск. «Ну что я говорил? На кой вот он туда полез?» Он плюхнулся возле правой руки принца. «Эх, крепко осколок держит даже сейчас». «И это ж надо голыми руками. Да жемчужины вообще нельзя просто так коснуться. Это чисто физически невозможно». Он продолжал то ли возмущаться, то ли восхищаться, но я не слушала. Дрожащими руками коснулась лица Дэйвена. Кожа была чуть прохладной. Лоб покрылся испариной. Пальцы сами скользнули вниз к солнечному сплетению, и при первом же моем прикосновении начал проявляться тот знак, который я видела лишь однажды. «Ого!» – присвистнул Плеск. «Метка проклятого! Ты смотри, аж пульсирует!» И вправду я кончиками пальцев ощущала легкое покалывание. Знак как-то реагировал на меня. Именно на меня я это отчетливо чувствовала. Интуитивно закрыла глаза. Сначала ничего не происходило. Но на грани слышимости я вдруг различила шелест волн. Словно бы море говорило со мной. Пыталась что-то сказать. Я открыла глаза и растерянно взглянула на Плеска. «Кажется, нам нужно море». «Ты в своем уме?» — вполне справедливо уточнил дракончик. «Сама не уверена. Просто такое ощущение...» Тут только море поможет. Но как это осуществить? Мы же Дэвина никак не дотащим. А если и дотащим, то попросту утонем. Плеск смотрел на меня весьма скептически. «А, по-моему, ты все-таки бредишь», — принялся ворчать, какие люди безголовые, но я не слушала. Снова закрыла глаза, держа ладони на пульсирующем знаке на коже Дэвина. И вновь шепот моря на грани слышимости. Перед внутренним взором открылось и оно само. Волны чуть качали корабль, бережно, как колыбель. Я понятия не имела, что мне делать. Я просто очень хотела спасти Дэвина. И мое желание словно разливалось над водой мерцающим потоком. И море откликнулось. Даже Плеск испуганно пискнул и взмыл под потолок. А я так вообще чуть до речи не потеряла. Через открытое окно в каюту хлынула вода. Но не просто хлынула. Поток извивался, как живая субстанция, как морской змей, но состоящий лишь из воды. Как пушинку подхватил меня, подхватил Дэвина, я могла лишь крепко обнять принца. Но море и не пыталось нас отстранить, даже наоборот, пеленало, как в кокон, оставляя возможность дышать. Так завораживающе и так жутко. В пределах одной комнаты водоворотом свивался живой поток, а мы были его центром. От меня во все стороны разливалось то самое мерцание, которое я видела лишь однажды. Оно окутывало Дэвина, распространялось дальше по воде, усиливаясь и становясь ярче. И с каждым мгновением мне становилось все хуже, словно с этим мерцанием и мои силы неумолимо растекались. «Но я же не выдержу! Я отключусь раньше!» Поток поддерживал Дэвина рядом со мной. По наитию я коснулась сжатой в кулак руки принца. Прямо сквозь пальцы хлынул нестерпимой яркости свет, осколок жемчужины отзывался. Ее свет смешивался с моим мерцанием, водоворот закручивался все сильнее. Где-то на фоне что-то верещал Плеск, но я ничего не могла разобрать. Просто крепко обнимала Дэвина, из последних сил стараясь удержаться в сознании. Свет вокруг нас разбавляла ядовитыми пятнами фиолетовая хмарь, просачиваясь через рану принца. Но мерцание буквально испепеляло ее, не оставляя и следа. А потом все прекратилось. Исчез свет, погасло мое мерцание. Водоворот замедлился, очень бережно опуская нас с Дэвином на пол, и схлынул также через окно. Вот только сама каюта. Все в щепки и клочки. Ни мебели, ничего не осталось. И вдобавок стены в жутких бороздах, будто провел когтями гигантский зверь. Но при этом ни капли воды нигде. Если не считать, что мы с Дэвином оба промокли. Но бледность отступала. Он уже дышал ровно, будто просто спал. Знак на солнечном сплетении умиротворенно погас. Будто не исчез совсем, конечно, но уже не проявлялся. И главное, от раны даже шрама не осталось. А меня запоздало накрыла истерика. Хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Но ни на то, ни на другое не осталось сил. «Жуть какая!» Рядом со мной на пол плюхнулся явно тоже вымотанный Плеск. «Последний раз меня так мотыляло, когда...» «Да никогда меня еще так не мотыляло!» «Ты как вообще такое сделала?» «Не знаю». Слова давались с трудом. «Я просто попросила море о помощи, и море помогло. Лишь бы только с Дэвином все было в порядке». «Да чего ему теперь будет? Вон живёхонек и здоров. Скоро уже очнется, кстати. Так что уходить надо. Ой, нужно же еще осколок забрать». «Зачем?» Я нахмурилась. «Затем, что у тебя он будет в безопасности». «В том смысле, что так для нас, драконов, спокойнее. Сначала выяснить надо, что у проклятого на уме, а потом уже решать, отдавать ли ему последний осколок жемчужины. Давай, давай, бери! Ну чего ты на меня так смотришь? Мы же не воруем! Мы вообще корабль спасаем от затопления. Мои собратья тоже могут быть круты на расправу и утопить вас всех просто так, на всякий случай!» «Плеск, если Дэйвен узнает, что я забрала осколок, мне конец!» Я боялась даже представить реакцию принца. «Давай сделаем проще. Останемся здесь, дождемся, пока Дэвин придет в себя. Объясним, как все произошло. Он поверит в мою избранность и в драконов. Это же гораздо логичнее и правильнее, согласись? Не соглашусь. Дракончик протестующе скрестил лапки на груди. Сначала мы должны выяснить, зачем ему жемчужина. Это задача первостепенной важности, а до этого и дальше сохраняем конспирацию. Да как ты не понимаешь? Сорвалась я. Дэйвен и так считает меня распоследней лгуньей. А если к этому прибавится еще и воровка осколка, то я вообще никогда оправдаться не смогу. Ну а чего ты тогда его спасала, если все равно корабль вот-вот затопят вместе с вами всеми? Закрыв лицо руками, я глухо застонала. Но что за напасть? У меня выбора вообще нет. Да ладно тебе убиваться, смилостивился Плеск. Просто осторожненько вызнаешь планы принца. И если они и вправду благородные, как ты утверждаешь, незаметненько осколок ему подкинешь. И все. Проклятый даже не узнает, что ты была причастна. Давай уже решай быстрее, скоро туман спадет окончательно и все очнутся. Кое-как мне удалось разжать кулак Дэйвена. Осколок жемчужины был размером с лесной орех. Серебристый, чуть шероховатый. Я коснулась его на миг раньше, чем Плеск перепуганно заверещал, но сам же сразу осекся. «Как же так? Ведь ни один смертный не может ее коснуться. А вы с принцем так запросто тешите». Мне над этой очередной загадкой даже думать не хотелось. Поскорее бы добраться до своей кровати и уснуть мертвым сном. Слабость хоть и не покидала, но все равно уже было легче. Я встала и медленно направилась к двери. Ручка ее не уцелела, пришлось толкать створку. Но вдруг я почувствовала чей-то взгляд и резко обернулась. Дэйвен смотрел на меня лишь мгновение, да и то мутным взглядом. Явно еще не пришел в себя. Тут же снова отключился. «Как думаешь, он нас видел?» Я опасливо взглянула на порхающего рядом Плеска. «Да он сейчас не осознает ничего, так что даже не запомнит», отмахнулся дракончик. «Пойдем уже». «Надо же, такой контраст! В спальне все в щепке, а в гостиную даже ни капли воды не просочилось. Целители по-прежнему спали. Плеск вовсю хихикал. Кто-то удивится, когда очнутся». «Я представляю, как удивится Дэйвен», мрачно пробормотала я. «Хотя удивиться явно не то слово». «Да ладно тебе драматизировать. Мы тут ни при чем. Нас никто не видел, так что нас тут и не было». И лишь оказавшись в своей каюте, я стала более-менее успокаиваться. Спрятала осколок жемчужины в недрах шкафа. Завтра поищу тайник понадежнее. «Эх, хорошо тебе, отдыхать будешь. А мне бедненькому к своим мчаться, докладывать о моем героизме и самоотверженности». «Как думаешь?» – тихо произнесла я, замерев посреди комнаты. «Почему все-таки море помогло?» «Потому что ты истинная избранница», – очень серьезно смотрел на меня Плеск. «И, видимо, твоя магия стала сильнее. Хотя вообще не понимаю, из-за чего мог произойти такой резкий всплеск. Вот что изменилось?» «Ты говорил, что Дэйвен как-то делает меня избранницей. Может, магия усилилась после сегодняшней церемонии?» «Да ну нет», — фыркнул дракончик. «Это тут точно ни при чем. В чем-то другом дело. Хотя, может, и нет. Ладно, потом разберемся. Мне к своим спешить надо, пока там до решительных мер не додумались». Он выпорхнул в открытое окно, но тут же вернулся. «Истинная? Только ты учитывай еще кое-что». «Что?» — меня насторожила его суровая серьезность. «Море двулико. Оно не только созидает, но и разрушает. А из-за проклятия сила разрушения в нем все сильнее и сильнее. Сегодня море тебе помогло. Но очень не советую призывать его снова. Никто не может предугадать, чем это обернется». «Я надеюсь, больше такой необходимости и не будет. Теперь-то должны уж без проблем в Вертим добраться». Плеск не ответил и исчез в темноте за окном. «Вертим. Мы с такими злоключениями туда добираемся, что этот мифический остров-столица кажется чуть ли не недосягаемым. Да и что ждет меня там? Точнее, кто? Натан. И неизвестно, с какими намерениями. Но сейчас меня куда больше волновало, как отреагирует на произошедшее Дэйвен. И если заподозрит меня в краже осколка, Ладно, не надо думать о плохом. Может, Плеск прав, и все обойдется. Я опасалась, что Дэйвон, едва очнется, сразу же явится ко мне с намерением прибить. Но нет. Я проснулась сама ближе к полудню. Неужели Дэйвон до сих пор не очнулся? Или очнулся, но все же и вправду тогда меня не видел, и в списке подозреваемых в краже я не значусь. Хотелось бы верить. Плеска все еще не было. Стоял чудесный ясный день, море умиротворенно искрилось в лучах солнца, чувствовалось движение корабля. В общем, вроде бы все было в порядке. Моя паранойя даже немного приутихла. Но с другой стороны, уж госпожа Амельда точно должна была примчаться, чтобы рассказать о ночных событиях. Нет, тут явно что-то не то. Приведя себя в порядок и переодевшись, я поспешила прямиком к тете Дэвина. При этом очень надеялась, что самого принца по пути не встречу. Но госпожи Амельды в каюте не оказалось. Зато мне попался Садрик. «Госпожа умчалась устраивать скандал его высочеству», — апатично пояснил он. «А по поводу?» «Как выяснилось, ночью произошло то ли покушение на принца, то ли еще что. И госпожу возмутило, что ей сразу не доложили. Мол, почему это она должна все узнавать позже всех, да и то из болтовни служанок?» Я постаралась сделать удивленный вид. «Покушение? Дэйвина кто-то пытался убить?» «А, там непонятно», — пожал плечами Садрик. «Его высочество нашли среди ночи на палубе, раненого. Сам он теперь утверждает, что никакого покушения не было, но пояснять ничего не хочет. К тому же его спальня почему-то разгромлена так, словно там ураган бушевал. В общем, странно все. Я мельком утром видел принца, все с ним вроде бы в порядке, только очень мрачен почему-то. Может, просто не в настроении?» «Но я бы тоже была не в настроении, если бы, рискуя жизнью, с морского дна достала мегаважную реликвию, а она после этого попросту исчезла. Но вроде бы я и вправду не под подозрением, иначе Дэйвин бы точно уже явился с намерением всю душу из меня вытрясти. Так что можно пока расслабиться и не бояться разоблачения». Я поспешила обратно к себе в каюту, но благо голоса услышала заранее, так что тормознула перед поворотом коридора. «Ах, ваше высочество!» Это явно была та самая Улина, которая ловко воспользовалась случаем и выдала себя за истинную избранницу. «Я так за вас волновалась! Море сообщило мне, что вы в опасности. Как же я счастлива, что вы живы и невредимы!» «Море сообщило». В голосе Дэйвина зашкаливал скептицизм. Не удержавшись, я осторожно выглянула, но они меня вроде бы не заметили. «Я ведь истинная избранница. Не то что эти фальшивые обманщицы». Чуть ли не с вселенской скромностью Улина потупила взгляд. «Море благоволит мне. Едва я узнала, что вы в опасности, я умоляла его спасти вас. Как я рада, что все получилось!» Она порывисто кинулась к нему и всхлипнула. «Ваше высочество, я готова на все, чтобы спасти вас от проклятия!» «Вот ведь гадина! Раз такая умная, то пусть сама проклятие и снимает! Какого черта она вообще к Дэйвину льнет? Раз выдает себя за истинную, то пусть к Натану и шурует!» Но только откуда она узнала, что помогло именно море? Или вообще наугад ляпнула? Я даже слушать дальше не стала, поспешила прочь. Вот и пусть себе милуются. Ну да, конечно, она вся такая идеальная красавица, просто безукоризненная, в тени морской перед ним не являлась и сама готова на шею вешаться. Так пусть Дэйвин не теряется, пользуется случаем. Ей-то он уж точно не станет высказывать, что врет она все и никакая не избранница. Меня внезапно пробрал холод. Я становилась как вкопанная. В коридоре, кроме меня, никого не было. Вроде ничего не изменилось. Так в чем же дело? Но волна холода вновь прошла по телу, словно бы порождаемая изнутри. Горло сдавило от жуткого предчувствия. Но в то же время ощущения были сродни тому, как я ночью чувствовала море. По наитию я поспешила на палубу. Но нет, все было совершенно спокойно. Солнечный день, спокойное море. Только вот... Но, может, мне кажется, как раз поблизости был тот седой моряк, который теперь был назначен помощником капитана. К нему я и обратилась. «Извините, что отвлекаю, но вам не кажется, что море словно стало темнее?» Он посмотрел на меня с легким недоумением. «Госпожа, все как всегда». «Рифы!» — раздался истошный вопль с дозорной мачты. «Впереди рифы!» «Как рифы?» — оторопел помощник капитана. «Здесь вообще поблизости не может быть рифов». «Может, раньше и не было». Но теперь из потемневшей воды постепенно поднимались острые скалы. И корабль несло прямо на них. Вокруг началась суета, а я просто стояла и смотрела, как завороженная. Не зря Плеск предупреждал. Проявив ночью силу созидания, теперь для равновесия море не замедлило проявить свою разрушительную суть. Уничтожить нас в его полной власти. Голос Дэйвена вытряхнул меня из ступора. Появившийся на палубе принц спешно раздавал приказы. Но толку? «Корабль не управляем!» Чей-то крик прозвучал как приговор. Неужели все? Конец. Выступающие из воды скалы неумолимо приближались. Дэйвен остановился и резко побледнел. Во все стороны от его рук начало расползаться голубоватое мерцание. Едва оно полностью окутало корабль, тот замер, надсадно затрещал, словно бы перетягиваемый в разные стороны незримыми силами. Но до столкновения оставалось совсем немного. Принц стал еще бледнее. Словно с громадным трудом поднял руки. Корабль тут же явно нехотя начал подниматься из воды, поворачиваться влево, медленно, с устрашающим гулом, но все же... Скалы замерли, словно море просто наблюдало за происходящим, все же давало людям шанс. Удалось пройти чуть ли не вровень. Послышался скрежет. Видимо, днище отцарапало, но, к счастью, обошлось без пробоин. Едва обогнули рифы, мерцание исчезло. Корабль опустился снова в воду так резко, что многие на палубе на ногах не удержались. Я очень боялась, что море на этом не успокоится. Но нет. Ощущение давящего холода пропало, вода посветлела. Стихия сменила гнев, пусть и не на милость, но хотя бы на равнодушие. И вроде как корабль снова стал управляем. Нет, я больше ни в коем случае не стану просить море о помощи, если потом его помощь оборачивается обязательно катастрофой. Краем уха уловила разговоры. «Значит, мы и вправду везем истинную избранницу». «Точно! Море не хочет исчезновения проклятия, вот и мешает нам». И все вроде бы приободрились, повеселели. А мне хотелось крикнуть, мол, рано радуйтесь, вертим плыть еще несколько дней. Но, видимо, столь долгожданное явление истины считалось величайшим чудом, буквально панацеей от всех бед. Мы с Дэйвеном встретились взглядом. Принц по-прежнему был бледен, но вроде бы слабость отступала. Это же насколько мощная у него магия, чтобы провернуть такое. Шутка ли? Поднять из воды и передвигать громадный корабль. Дэйвен направился было ко мне, но к нему как раз подбежал тот седой моряк с картой в руках и принялся что-то с жаром втолковывать. Наверное, на тему, мол, тут рифов быть никак не могло, да и сами же видели, как они прямо на глазах из воды поднялись. Я поспешила вернуться к себе в каюту. Вдруг уже Плеск объявился и с какими-нибудь хорошими новостями. А то мало того, что море нас затопить хочет, так еще и драконы могут на дно отправить. Нет, определенно будет настоящим чудом, если к тому моменту, как мы доберемся в Вертим, я все же не посидею от всего этого. После обеда ко мне все-таки заглянула госпожа Амельда. Поохала, повозмущалась и снова умчалась. Но зато Садрик по моей просьбе принес несколько книг, и остаток дня я провела за изучением местной письменности. Дело продвигалось крайне туго. Под вечер я уже ненавидела все эти крючковатые руны. Ну а когда стемнело, объявился Плеск. «Фух, устал!» Он распластался на спинке кресла. «Ты-то хоть не бездельничала, как обычно? Допросила проклятого?» Мы даже не разговаривали. Я закрыла книгу и, отложив ее, устало потерла глаза. «Нет, ну разве можно быть такой безответственной?» Возмутился дракончик. «Я тут ношусь, как угорелый, а ты совсем обленилась!» «Плеск, ну ты сам посуди. Если я сейчас заговорю с Дэйвином об этом, будет слишком подозрительно», — возразила я. «И то чудо, что он все же нас ночью не заметил». «А Великий что решил?» «Доберетесь, Вертим, беспрепятственно. Но только если ты подтвердишь безвредность намерений принца». Это прозвучало как ультиматум. «Ну чего сидишь? Вставай и шагом марш к нему. И давай ж без сантиментов. Спинка открываешь дверь, хватаешь проклятого за грудки, поднимаешь над полом, встряхиваешь пару раз, и так яростно. А ну, признавайся, жалкий человек, что ты задумал?» Плеск потряс кулачками в воздухе и важно добавил. «Я бы и сам его запросто допросил, но ты же знаешь, у меня секретная миссия». «Ну чего ты медлишь? Что тут сложного? Никогда, что ли, раньше никого не допрашивала?» «Представь себе». Плеск изумился. «Так, а чем ты тогда всю жизнь вообще занималась?» «Жила себе спокойно, пока Натан меня сюда не выкинул. Поскорее бы до него добраться». Я вздохнула. «Пройти испытание, и сразу после свадебной церемонии пусть он возвращает меня домой». «А он может?» — скептически парировал Плеск. «Но сам же как-то туда-обратно перемещался. Значит, точно знает способ. В общем, поскорее бы Вертим. Я бы еще очень хотела там добраться до первоисточника этого пророчества об избранной. Самой прочесть изначальную версию. Правда, такими темпами...» Я мрачно покосилась на книги. «Мне это не светит». «Ну а магию применять не пробовала?» Дракончик смотрел на меня так, словно я тупила по-страшному. «Во-первых, я не умею. А во-вторых, магия разве может научить читать?» «Какие вы люди трудные!» Плеск перелетел с кресла на стол, небрежно распахнул книгу. «Ты у нас кто? Избранница?» «Избранница. А магия у тебя какая?» «Уникальная магия моря. Отсюда вывод?» «Читать под водой?» — усмехнулась я. «Проще надо быть, проще!» Он вмиг обернулся облачком, разбрызгивая капли воды во все стороны. «Плеск, осторожно, намочишь ведь!» Я спешно убрала книгу, но все равно несколько капель на странице попало. И вот что странно, в этих местах руны видоизменялись, словно подстраиваясь под мое восприятие. Я понимала смысл прочитанного. «Ну что?» Плеск снова стал дракончиком. «Здорово, конечно, но мы так все книги угробим. Они же бумажные», — с досадой пробормотала я. «Так ты к бумажным и не лезь. Пророчество о проклятии и избраннице изначально начертано на камне. И если вы, безответственные безголовые люди, его не ухайдакали, то запросто прочтешь». «Да, я надеюсь, что камень этот все-таки сохранили. И вообще странно, что вы, драконы, сами толком свое проклятие не знаете». «Так у нас сколько поколений сменилось? Если ты вдруг не в курсе, жизнь дракона намного длиннее человеческой. Тем более теперь, когда разрушительная сила моря все нарастает». «Сегодня, кстати, море пыталось затопить корабль. Мне до сих пор было не по себе». «А чего тут удивительного?» Плеск помрачнел. «Я же предупреждал тебя, оно двуликое. Как бы само не стремилось снова восстановить свое равновесие, но все равно его темная суть проявляется неизбежно. Но мы в дальнейшем посодействуем, чтобы вы завершили свой путь без каких-либо проблем и злоключений. Тут осталось-то всего несколько дней до Вертима вашего. Но...» Он выразительно на меня глянул. «Да-да-да, я помню, что должна расспросить Дэйвена». Я тяжело вздохнула. «Но сегодня точно соваться не стоит. Может, завтра попытаюсь осторожно разговор завести и к этой теме подобраться». Дверь открылась даже без стука. Плеск едва успел юркнуть за кресло. «Ты с кем-то говорила?» Прямо с порога Дэйвин огляделся. «Сама с собой. Чуть нервно ответила я. Но вроде бояться было нечего, дракончик явно превратился в пар и исчез. «А больше пообщаться не с кем?» Чуть насмешливо смотрел на меня принц. «Просто я нравлюсь себе как собеседник», — я пожала плечами. «И будь добр в следующий раз стучаться». Но он мои слова проигнорировал. Закрыл дверь, даже засов задвинул, и прошел в комнату. «А ты что-то хотел?» — осторожно поинтересовалась я. «Или просто так наведался?» «У меня спальня разгромлена, так что сегодня я останусь на ночь с тобой», — ответил он так, словно это было само собой разумеющимся. Я оторопела. «Ты это сейчас серьезно?» «Само собой. А что, есть возражения?» Его, похоже, забавляла моя реакция. «Естественно, есть!» Я не смогла усидеть в кресле и вскочила. «Дэвин, что за бред? Только не надо мне говорить, что тебе, бедненькому, больше спать негде. Наверняка на корабле полно пустых кают. Да и у тебя в гостиной такой диван, что за любую кровать сойдет. А если ты рвешься кому-нибудь составить на ночь компанию, то тут хватает вешающихся на тебя девиц. Выбирай любую». «Я уже выбрал», — Дэвин снисходительно улыбнулся. «И сегодня я останусь здесь». «Ну и оставайся. С ним явно нет смысла спорить. А я пойду ночевать к госпоже Амельде». Он лишь лениво пошевелил пальцами, и дверь сразу окутала мерцание. «Уж извини, но до утра отсюда не выйти. Придется нам терпеть общество друг друга», — сокрушенно вздохнул он, но в глазах плясали смешинки. «Только почему ты так нервно реагируешь, Арианна? Ты моя невеста, скоро станешь моей женой. Так в чем проблема?» «Проблема в том, что до тебя не доходит элементарное. Если ты что-то решил, это еще не значит, что именно так и будет», — сорвалась я. «Дэвин, да, моя репутация без того трещит по швам. А если ты еще и будешь здесь ночи проводить, то точно конец». «Вопрос твоей репутации будет окончательно и бесповоротно закрыт в день нашей свадьбы. Так что тут и переживать нечего». «Ага, ему-то нечего. А меня могут в итоге не допустить к испытаниям избранниц. Я едва удержалась, чтобы это не ляпнуть». «Нет-нет, надо молчать. Я же вроде как тихая, смирная, лишь бы он не вмешался в Вертиме. Но как сейчас быть? У меня в каюте всего одна кровать. Отправить Дэвина спать в кресло? Сомневаюсь, что принц согласится. Придется самой. Но это мелочи. Главное, чтобы никто не узнал, что мы вместе ночевали». «Ты, кстати, в курсе, что вроде как объявилась истинная избранница?» Голос Дэвина отвлек меня от лихорадочных размышлений. «Ты про Улину?» Я едва сдержала раздражение. «Про нее самую». И, как назло, ни по тону, ни по выражению лица нельзя было понять, Дэвин говорит серьезно или нет. «Ну так поздравляю, чудо свершилось. Она уж точно и вправду истинная, раз даже у тебя сомнений не возникло». Я с вызовом смотрела на принца, но он и бровью не повел. «Да, чудо. И я с большим удовольствием представлю совету архимагов ее кандидатуру. Так что, может, даже испытания устраивать не станут, и без них объявят избранницу невестой Натана». «Только не это. Если даже испытаний не будет, то у меня вообще нет шансов. Одна надежда, что знающий истину Натан как-либо посодействует. Да он просто обязан посодействовать». Так, надо унять эмоции и очень осторожно переходить к делу. «Но если все же снова ошибка, как же тогда проклятие? Ты вроде говорил, что знаешь другой способ». «Да, знаю». И снова Дэвин не проявил никаких эмоций. «И скоро его воплощу. Осталась лишь одна маленькая загвоздка». «Какая?» – спросила я, как бы между прочим. «У меня украли одну важную деталь». Принц смотрел на меня очень внимательно, я лишь с большим трудом сохраняла видимость спокойствия. «Кто украл?» Вопрос дался непросто, но не спросить было бы куда подозрительнее. «Полагаю, тот же, кто устроил погром в моей спальне, пока я был без сознания». Вот так всегда. Нет бы сказать «тот же, кто исцелил меня, пока я был без сознания». Ну нет же, это же Дэвин. Он непременно прицепится именно к плохому. И, как назло, совершенно непонятно было, с намеком он это говорит или все же меня совсем не подозревает. Его голос звучал невозмутимо, вот только пристальный взгляд настораживал. Но я старательно скрывала эмоции. «Получается, этот кто-то все еще на корабле?» «Само собой. И до прибытия Вертим я непременно выясню, кто это сделал. Виновного ждет положенное наказание». Я даже отвернулась. И так нервы были на пределе. Сосредоточенно сложила книги на столе в аккуратную стопку, чтобы хоть немного успокоиться. Постаралась сменить тему. «И все же, Дэвин, тебе самому не кажется неприличным, что мы будем вместе ночевать?» «Нет». «Да зашвырнуть бы ему книгой между глаз». «А лично мне кажется такое недопустимым». Я бросила на него красноречивый взгляд. «Раз уж ты так уверен, что нас все равно поженят, то разве не лучше жениться на девушке с хорошей репутацией?» «Если репутацию испортил именно я, то вообще никакой проблемы не вижу». Дэвин был просто непробиваем. «И вообще, день был тяжелым, пора уже в постель». «Ложись спать, кто тебе не дает». Я мрачно скрестила руки на груди. «Раз уж совсем совести нет, кровать в твоем распоряжении». «А ты, значит, рассчитываешь коротать ночь в кресле или даже на полу?» — насмешливо уточнил он. «Как будто у меня есть выбор». «Ну да, с выбором у тебя вправду не очень. Особенно учитывая, что мое благородство не позволит, чтобы ты так мучилась. И придется в любом случае перемещать тебя на кровать». Он лукаво улыбнулся. «Так что выбирай, или сама, или с моей помощью». «Ты что вообще задумал?» «Нет, я Дэвина совершенно не боялась, но его наглость бесила неимоверно». «Крепкий сон до утра. Ну а в процессе посмотрим по обстоятельствам». «По каким еще обстоятельствам?» Я не сводила с него настороженного взгляда. Дэйвен не стал больше насмешничать. «Ариана, ты за кого меня принимаешь? Ничего против твоей воли я, естественно, делать не стану». «А где гарантии?» — не унималась я. «Тебе мало моего слова?» Если честно, я и так прекрасно чувствовала, что он не из тех, кто нарушает обещания и бросает слова на ветер. Но с другой стороны, разве можно смириться с этой его непрошибаемой наглостью? «Немало. Но мне не нравится, что ты все решаешь сам, не спрашивая моего мнения». Все-таки не удержалась я. «Привыкай». Он равнодушно пожал плечами, мол, пустяки какие. «Извини, не собираюсь». Мой голос звенел от эмоций. «Ну вот после свадьбы и будет видно». Дэйвену, видимо, надоела бесконечная перепалка, и он принялся расстегивать рубашку. Ужасно трудно было отвести глаза. Да я и не стала этого делать. Очень старалась не рассматривать мускулистый торс, но удавалось это плохо. А ведь того знака на солнечном сплетении сейчас не было. Видимо, лишь при каких-то определенных обстоятельствах проявляется. «Ты таки будешь меня разглядывать или все же присоединишься?» — вернул меня в реальность усмехнувшийся Дэвин. «Ты о чем?» «О том, что я, конечно, могу с удовольствием и сам тебя раздеть, но мне почему-то кажется, что конкретно сейчас ты будешь против». «Я вообще раздеваться не собираюсь», — хмуро сообщила я. «В платье спать неудобно». Дэвина, похоже, очень забавляла моя реакция. «А с чего это вдруг ты вспомнил о моем удобстве? Притащился ко мне в спальню, намерен спать в моей кровати, прихватив с собой меня и наплевав на мое мнение. О каком удобстве речь? К тому же...» «Ариана, хватит». Мягко, но все же категорично перебил он. «Нет абсолютно никакого смысла спорить. Я все равно своего решения не изменю и вообще не вижу в этой ситуации чего-либо неприемлемого». «Ну да, действительно, его-то все устраивает». Я даже отвечать ничего не стала, просто смотрела на принца с угрюмой мрачностью. Он вздохнул и со вселенским терпением произнес: «Что тебя возмущает? Совсем скоро у нас с тобой вообще будет одна спальня на двоих. А сейчас, заметь, я даже ни на что не претендую, не трону тебя против твоей воли». Он подошел ко мне совсем близко и очень серьезно добавил: «Ариана, Я просто хочу провести эту ночь с тобой. Просто вдвоем. Если ты так беспокоишься о репутации, то не волнуйся. Никто и не узнает, что я здесь был. Но тебе-то самому это зачем? Я не спешила сдавать позиции. Мне так захотелось. Видимо, на взгляд Дэвина это было само собой разумеющееся. Ты мне интересна, я намерен узнать тебя получше. В конце концов, скоро нас с тобой на всю жизнь свяжут друг с другом. И у нас в запасе не так много времени, чтобы до церемонии наладить отношения. А то, согласись, неудобно получится, если жених и невеста на свадьбе будут с одинаково кислыми физиономиями. Он улыбнулся. «Узнавать друг друга получше можно и днем», — возразила я, хотя мне почему-то тоже захотелось улыбнуться. «Ночью проще, и мешать никто не станет. Ну все, пора ложиться. Раз ты у меня такая стеснительная, то раздеваться придется в темноте». Он щелкнул пальцами, и вмиг все свечи погасли. Теперь лишь лунный свет из окна чуть разбавлял полумрак. «Я раздеваться не собираюсь». «Да-да, я уже понял. Не удивлюсь, если ты вдобавок планируешь нагородить посреди кровати между нами баррикаду из колючек, морских ежей и... кактусов», — подсказала я, не удержавшись от смешка. «Вот-вот, и кактусов. В общем, мне остается только радоваться, что на корабле ничего этого нет». Дэвин взял меня за руку, и я вздрогнула. «Это чтобы ты вдруг в темноте не заблудилась». И давай сразу пропустим стадию, я буду ночевать в кресле, в шкафу, на полу, на книжной полке. Все равно я тебя на кровать перенесу. Ты вообще хоть когда-нибудь чему-либо мнению прислушиваешься? Вот аж зла не хватало. Само собой. Но не тогда, когда чужое мнение ошибочно. И вот сейчас ты как раз-таки ошибаешься. А ты, конечно, всегда прав. Не всегда. Но в отношениях уж точно разбираюсь лучше, чем ты. Да, без сомнений. То-то я заметила, как твое поведение прямо располагает меня к тебе. Нет слов, как я млею от наглости и деспотизма. Ну так замечательно. Похоже, Дэйвен едва сдерживал смех. Рад слышать. Это был сарказм, если что, мрачно уточнила я. Я в курсе. Он вдруг подхватил меня на руки, и я испуганно ахнула. «Дэвин, ты что?» «Я банально хочу спать, а ты время тянешь. Потому я просто ускоряю процесс». Принц опустил меня на кровать. Тут же по периметру замерцала магическая завеса. «А это что? Чтобы я сбежать не смогла?» Фыркнула я. «Только не надо врать, что это какая-нибудь защита от комаров». «Защита от кошмаров». Дэйвен тоже лег, но не рядом. Размеры кровати позволяли сохранять дистанцию. «От кошмаров?» Я растерялась, поскольку это прозвучало неожиданно серьезно. «От них самых. Первый магический навык, который я освоил еще в детстве». На мой взгляд, не самый актуальный навык. Или просто самый простой, потому его первым и учат. А может... «Тебе часто снятся кошмары?» «С такой защитой не снится ничего вообще. Но до нее, да, снились каждую ночь». Он вроде бы говорил обыденно, словно речь шла о сущих пустяках, но меня почему-то цепляло. «Это из-за проклятия, да?» Тихо уточнила я. «Пусть во время церемонии помолвки я чувствовала силу проклятия совсем недолго, но до сих пор жутко становилось при одном воспоминании об этом». «Да, из-за него. Но тут и вариантов не было, ведь заодно с проклятием много чего идет, и смерть во сне в том числе. Ну а переживать, как наяву, каждую ночь собственную гибель не особо приятно, потому и приходится прибегать к таким мерам». Я перевела взгляд на мерцающую завесу. «Честно, не представляю, как можно всю жизнь жить с ощущением той жуткой тьмы. Я бы, наверное, с ума сошла». Так странно, я даже злость на Дэвина сейчас не чувствовала. Ночной полумрак, чуть мерцающая магия. И мы с принцем на расстоянии буквально вытянутой руки друг от друга. Он лежал на спине, скрестив руки за головой, И почему-то сейчас казался более простым, чем обычно. Будто бы сама ночь стирала некие преграды, делая людей откровеннее и честнее. В платье было не очень-то удобно спать. Но, естественно, раздеваться я не собиралась. Вдобавок сгребла к себе все одеяло. И пусть тиранические замашки Дэвина меня бесили, но сейчас не хотелось ссориться. Вот совсем. Мысли были совершенно о другом. «Проклятие обязательно будет снято», — не удержалась я. «Непременно и совсем скоро». В его голосе не слышалось и тени сомнений. «Потому что Улина истинная избранница?» — не удержалась я от вопроса. «Нет, потому что я и без всяких избранниц справлюсь». «В одиночку?» «Ну, почему же в одиночку? С твоей помощью?» «Неужели Дэвин поверил? Неужели понял, что я не лгала?» Но я все же уточнила чуть дрогнувшим голосом. «Чем я могу тебе помочь?» «Тем, что вернешь мне украденный осколок». У меня остановилось сердце, а в следующий миг словно ухнуло в бездонную пропасть. Я хотела изобразить недоумение и даже возмущение, но получился лишь сдавленный лепет. «Ты знал?» «Знал, естественно», — Дэвин усмехнулся. «Но ждал, что ты все же сама признаешься». «У меня сейчас так пылало лицо, что даже уши горели. Как же стыдно и неудобно!» «Так ты поэтому ко мне пришел?» «Нет, я же тебе сказал, зачем я здесь». Причем честно и без тени притворства. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Уже в который раз я предстаю перед ним бессовестной лгуньей, а теперь еще и воровкой. И это при том, что Дэвин сам мне не раз говорил, насколько его бесит лживость. А я... И как тут оправдываться, если им многое рассказать нельзя? Да и поверит ли он мне теперь? Дэвин повернулся на бок, опершись на локоть. Пусть полумрак многое скрывал, но я все равно прекрасно чувствовала, как пристально принц на меня смотрит. Представляю, насколько он зол сейчас. Но его голос прозвучал не просто спокойно, а даже мягко. Словно Дэвин не обвинять меня собрался, а утешать. «Ариана, я знаю, что прошлой ночью был на волосок от гибели. И знаю, что именно ты как-то меня спасла. Пусть я ничего не видел и не слышал, но я теперь чувствую твою магию и сразу ее распознал. Только ты предпочла почему-то оставить свою помощь в тайне, и осколок вдобавок забрала. В который раз я не могу найти объяснение твоему поведению. В который раз ты делаешь что-то такое, на что по определению не можешь быть способна. Я хочу знать правду, Ариана, от и до». «Я тебе ведь говорила, Дэвин». Мой голос сбился на шепот. Он вздохнул, словно призывая на помощь все свое терпение. «Я же объяснял, что истинной избранницей ты быть никак не можешь. Слишком многое не сходится. Я могу допустить, что какие-то знаки неверны, и что в трактовках закрались неточности. Но кое-что этим уж точно не объяснить. Само проклятие бы чувствовало истинную избранницу, но такого и близко нет. Потому хватит упорствовать в заведомой лжи». Дэвин явно начал раздражаться, но старался сдерживаться. «Ариана, если ты не можешь сказать мне правду, то хотя бы объясни, из-за чего. Пусть мы знакомы совсем недавно, но я все же в людях разбираюсь и успел тебя изучить. Ты не лгунья, но почему ты ведешь себя именно так? Почему?» «Что тут скажешь? Правде он упорно не верит, пусть у него на это свои веские причины. Придумывать другое объяснение? Ну так это та же ложь. Тупик получается». «Дэвин, я не хочу тебе лгать, но и многого сказать не могу. Пока не могу. И осколок этот я забрала не из-за плохих побуждений, просто так было нужно. Понимаю, мои слова звучат малоубедительно, ничего не объясняют и...» «Ариана». Оказавшись рядом, Дэвин ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке. «Я тебе верю». «Веришь?» У меня перехватило дыхание. То ли от нежности его прикосновения, то ли от неожиданного ответа. «Верю», — повторил он очень серьезно. Я верю, что ты не желаешь зла и что-то скрываешь не по своей воле. Но ты все же скажи, причины, заставляющие тебя так поступать, опасны? Быть может, тебя кто-то заставляет, угрожает чем-то или шантажирует? Ариана, просто скажи. Говорил он ласково, даже успокаивающе. И я быстро решу этот вопрос. Поверь, я смогу тебя защитить от любой беды. Почему-то так тепло на душе от его слов стало. Я шумно вздохнула. Нет, никто мне не угрожает. Просто в силу определенных обстоятельств мне приходится порой вести себя так странно и многое скрывать. Но, Дэйвен, я обязательно тебе все объясню при первой же возможности, обещаю. Он ничего не ответил, просто привлек меня к себе. Я не стала отстраняться. Как бы меня ни возмущало во многом поведение Дэйвена, но сейчас просто хотелось быть рядом с ним, чувствовать тепло его объятий и ни о чем плохом не думать. Как и в пещере отшельника, на меня накатило тихое счастливое умиротворение от того, что принц рядом. Несколько минут царила тишина. Дэйвен гладил меня по волосам, мягко мерцала магическая завеса, но многое не давало мне покоя. «Дэйвен, но жемчужина и вправду может справиться с проклятием?» «Я почти в этом уверен», — задумчиво отозвался он. «По крайней мере, шансов явно больше, чем от появления мифической избранницы. Скорее всего, именно уничтожение людьми великой жемчужины океана и породило проклятие как таковое. Но у меня теперь есть все части, и я знаю, как их соединить. Вертеми воплощил свой замысел до конца». «Но если все же...» Дэйвен приложил палец к моим губам. «Нет, Ариана, умирать я не собираюсь. А уж теперь тем более. Знаешь, забавно...» «Что именно?» Не поняла я. «Да, поймал себя на мысли, что, оказывается, с девушками приятно в постели и просто разговаривать. Ну, или только ты такая». «Странная?» Я не удержалась от улыбки. «Особенная». Дэйвен резко посерьезнел. «Хотя сам не пойму, почему. Я ведь и вправду пришел к тебе не за осколком. Просто хотелось побыть с тобой». От его слов по телу побежали мурашки, однако я все же сказала. Но наплевав на мое мнение. «Не в этом дело, Ариана. Как бы объяснить? Знаешь, много лет назад я себе поклялся кое в чем. Да, я родился уже проклятым, и это должно было определить всю мою жизнь. Я же не мог заранее выбрать свою участь. Я был уже таким рожден. То есть это от меня никак не зависело. Еще в детстве я поклялся себе, что это было последним от меня независящим. И с тех пор, если что-то не устраивает, я не сижу в смиренном ожидании, а исправляю ситуацию. Я привык все решать сам. Привык действовать. Это не значит, что мне плевать на мнение других. Просто зачастую единственный верный путь лежит в обход всех этих мнений». Так странно было интуитивно осознавать, что Дэйвен наверняка никому еще этого не говорил. И, возможно, ни с кем раньше не был так откровенен. «Ариана, я понимаю, что тебя что-то может возмущать в моих поступках. Но также я понимаю, что ты должна привыкать ко мне. Наша свадьба совсем скоро, и я не хочу, чтобы мы поженились чужими людьми. Пусть изначально нас вели обстоятельства, но я все же не стал ничего менять и...» «Погоди», — изумленно перебила я. «А ты мог и поменять?» «Ну да», — не стал отрицать он. «Хоть и далеко не сразу, но я выяснил, как можно было бы этого навязанного супружества вполне законно избежать. Только теперь я не хочу этого избегать. Все равно, рано или поздно я должен жениться. Да и ты не самая плохая кандидатура». «Сомнительный комплимент, знаешь ли», — буркнула я. Хотела отстраниться, но Дэйвен не отпустил. «Я бы сказал как-то иначе, если бы сам до конца понимал, почему ты кажешься мне особенной. Особенной настолько, что одним физическим влечением этого уж точно не объяснить. Ты для меня сплошная загадка». Наклонившись к моему лицу и едва не касаясь губами моих губ, он прошептал: «Я с удовольствием буду тебя разгадывать». Я спешно приложила палец к его губам. Даже не столько, чтобы помешать меня поцеловать, а скорее, чтобы самой сохранить здравость ума. Близость Дэйвена слишком будоражила. «Дэйвен, ты обещал». Я хотела произнести это твердо, но голос предательски дрогнул. «Ничего против моей воли». «Боюсь, сейчас вопрос не в твоей воле, а твоего упрямства», — усмехнулся он, но настаивать не стал и чуть отстранился, однако все равно держал меня в объятиях. Больше мы не разговаривали. Мерцающая завеса словно бы убаюкивала. Без нее я бы, может, быстро и не заснула. Меня слишком волновала близость Дэйвена. Уже сквозь дрему подумала, что теперь все будет хорошо. Ну, или не будет. Учитывая, что, возможно, придется выходить замуж именно за Натана. Ничего, Вертими это сразу прояснится. Вдруг, с учетом истинной избранницы, наследным будет считаться все же Дэйвен. И тогда... Я сама не знала, что тогда. Почему-то вариант снять проклятие и вернуться в свой мир уже не казался мне идеально радужным.